Примечание. Катеринки — лечебница для душевнобольных в Праге. Да, трудно приходилось Адаму Труски с Ковачем. С какой стороны он не подходил к нему, ничего путного не получалось. Ковач охотно и терпеливо выслушивал все доводы и рассуждения Адама, но никогда с ним не соглашался. «Зачем мне это?» — спрашивал он друга. «Я сам знаю, как жить». Однажды, когда Труска особенно горячо нападал на Ковача, тот сдвинул брови и спросил: «Уж не коммунист ли ты?» Ответить утвердительно было опасно. Адам Труска сказал: «Пока нет». «Но будешь?» — поинтересовался Ковач. «Возможно». И Труска перешел к убеждениям. «Сколько партий было в стране? Пальцев на руках не хватит, чтобы пересчитать их. И все эти партии смирились перед фашистами. И только одни коммунисты не сдались, не сложили оружие, начали борьбу и ведут ее по сей день. За одно сочувствие коммунистам человеку грозит лагерь или тюрьма. Но никто так не дорог народу, как коммунисты. В них одних он видит силу, вокруг которой можно объединиться и нанести решительный удар оккупантам». «Пустая борьба за власть», — махнув рукой, сказал Ковач. После неприятностей в роте Ковач сумел выхлопотать небольшой отпуск и съездил домой в деревню. Вернулся он оттуда на третий день. В тот же вечер он пришел к Труске, расстроенный, злой, и мрачно попросил вина. Адам подал ему стакан. Тот осушил его залпом. «Ну, что видел?» — спросил Труска. Ковач посмотрел на него из-под лоби своими угольно-черными глазами, вздохнул и пробурчал: «Нигде покоя нет от этих поганцев-фашистов. Полсела съели. Кто в лагерях, кто в тюрьме, кто в Германии, кто в лесах. Местами хлеб еще не убран, перегорел весь. Идешь вдоль полосы, а он звенит, как стекло. Чиркни спичкой, вспыхнет порохом». «Сжечь надо», — заметил Труска. «Если не в силах убрать, надо сжечь, чтобы врагу не достался». На лице Ковача отразилась физическая боль. «Жалко жечь-то. Ты поглядел бы, какое зерно, одно в одно. А что делать? Кое-кто уже спалил, другие не решаются. Сколько трудов вложено, сколько поту пролито. Я видел, как горела одна полоска. И скажу откровенно, стоял я и плакал. До того сердце болело, будто сам горю. А тут еще доносчики кругом. Мой сосед скосил хлеб, в копны сложил, а перевести не на чем. Он погрустил, конечно, поплакал, да и поджег. Так что ты думаешь, на другой день его упрятали, как сквозь землю провалился. Донес на него один односельчанин наш, Крычка. Я его перед отъездом встретил. Урод какой-то. Сплюнуть надо, прежде чем посмотреть. А уж посмотрев, никак нельзя не сплюнуть. Всю жизнь в приказчиках трется, ни семьи, ни дома не имеет. Не живет, а так, торчит посреди жизни, как сморчок. Я ему сказал: тебя бы раза три сунуть головой в пруд, а два раза вытащить. Вот тогда б ты больше не подлечил. Труска улыбнулся. Средство верное. Из-за такого подлеца еще ни один честный труженик в тюрьму угодит. Эх, ну и дела пошли, вздохнул Ковач. Жить тошно. Уходя, он неожиданно спросил Труску: а что это за штука такая, национальные комитеты? Ты слышал о них? Конечно, слышал. А в селе только и разговору. Национальный комитет да национальный комитет. Ходят слухи, будто он уже образовался в селе. Да только состава его пока никто не знает. Я могу тебе рассказать подробно, — вызвался Труска, — если, конечно, это тебя интересует. А почему меня не должно интересовать? — обиделся Ковач. Труска сказал: приходи завтра, поговорим. Час спустя к Труске прибежала Бажена, еще больше расстроенная, чем Ковач. Она принесла страшную новость. Арестован товарищ Ветишко. Об этом ей сообщил дядя Ян Блажек. Ветишку, последнего члена третьего подпольного центрального комитета, схватили еще в конце июля. Но Блажек узнал об этом только сегодня, и то случайно. Ни Бажена, ни Адам никогда не видели Рудольфа Ветишку, но знали, что он бесстрашный боец, соратник Готвальда, знали, что он выбросился в прошлом году из самолета с парашютом, работал на нелегальном положении и руководил подпольным центральным комитетом Компартии. И вот Рудольф Ветишка в застенках гестапо. Редко кто возвращается оттуда. В гестапо замучены герои-коммунисты, члены подпольного ЦК Юлиус Фучик, Франтишек Молок, Франтишек Маржик, Йозеф Пиларш, Йозефа Файманова. Там истекли кровью тысячи борцов за правое дело. Дядя говорит, прошептала Бажена, что у гестаповцев торжество. Теперь, говорят они, с коммунистическим подпольем покончено раз и навсегда. Труска резко встал с дивана. Маленький, худощавый, он смотрел на Бажену вдруг отвердевшими глазами. «Девочка, золотая моя, с нами покончить нельзя. Сейчас не 18-й и не 19-й век. Нас сотни тысяч борцов, а через год нас будет миллионы. И даже такие организованные звери, как фашисты, не в силах уничтожить всех коммунистов. Погибли Фучик, Файманова. Остались мы, ты, я, твой отец. Погибнем мы, нам на смену придут десятки, сотни, тысячи. Мы уже непобедимы, нас нельзя истребить, как нельзя истребить народ». В этот вечер засиделись долго. Бажена рассказала, что Скибочка оказался дельным человеком. В его будущей пятерке уже двое солдат, за которых он ручается, как за самого себя. Ярда Кулыч, поручик, круто изменил поведение. Он ежедневно заходит в буфет, говорит комплименты, даже заискивает. Вчера Кулыч сообщил ей, что уезжает в Словакию. Ему поручили сопровождать ответственный эшелон. «Ну и шут с ним, пускай едет. В Словакии сейчас жарко, может быть, ему там крылья подпалят». Глава 21. Во время розысков предателя грабится, Антонин заночевал в Праге на квартире Марии Дружек. Он не хотел оставаться. В кармане у него были документы штурмфюрера Зейдлица. С ними не страшно показываться на улицах даже ночью. Но Мария уговорила его. «Оставайся, поговорим. Если бы ты знал, до чего тоскливо одной, места себе нигде не находишь». Мария послала Антонину на старой кровати Ярослава, а сама устроилась на кушетке. За чашкой кофе Антонин рассказал ей о Стефанике, в доме которого он встречается с Лукашем. «Хороший старик, он чем-то напоминает мне Лукаша. Им обоим выпала тяжелая доля. Натерпелись оба, настрадались, но не устали от жизни. Наоборот, сумели сохранить энергию и силу». «Я не знаю Стефаника», — сказала Мария, — «но Ярослава знаю давно. Дальновидный, рассудительный, твердый человек. Ты подумай, он не видел Бажену уже полгода. Сказал себе «нельзя» и терпит, а как любит. Вот я скажу про себя. Меня влечет к нему как к отцу и как к вожаку. Я чувствую перед ним какую-то робость, восхищаюсь им. Я готова выполнить любое его задание. Хотел бы и я иметь такого отца». «А ты слышал, что твой вышел из тюрьмы?» — спросила Мария. «Слышал». Антонин стиснул пальцы. «Когда ты мне сказала, за что его схватили, я не поверил. Хоть он мне и родной отец, а не поверил. Ты ведь знаешь, как мы жили. Отец никогда не любил меня. Я это чувствовал во всем, и в поведении его, и в словах, даже во взгляде. Я помню, я хотел убежать из дому, но мать отговорила. Жалко мне было оставлять ее одну. Он издевался над ней, хуже, чем надо мной. Но самое страшное было, когда меня включили в состав делегации, отправлявшейся в Москву. Он меня тогда чуть не убил. Да, отец у тебя недобрый, очень недобрый», — сказала Мария. Слушая Антонина, она вдруг поймала себя на мысли. А почему она оставила его ночевать у себя? Только ли потому, что ей тоскливо одной? Конечно, поэтому, но и не только поэтому. И вдруг призналась самой себе. «Я хочу, чтобы он был около меня. Но почему так вдруг? В те давние, очень давние годы, когда он мне объяснялся в любви, я перепугалась, возмутилась. А теперь, не видя его 5 лет,